«Я понял, что вы имеете в виду», — ответил лорд Мельбурн. «Однако у меня нет желания предъявлять голословные обвинения, не имея возможности доказать их. Из того, что вы мне рассказали, ясно, что у нас есть лишь слово этой деревенской девицы, у которой, как говорится, не все дома, утверждающей, что она участвовала в какой-то оргии, а теперь подозревает, что сын одного из самых уважаемых землевладельцев похитил и убил ее ребенка. Думаю, вы понимаете так же хорошо, как и я, Фостер, что подобного рода слухи не выдержат критики ни в каком суде». Майор Фостер вздохнул. «Да, это правда, нам нужно придумать что-нибудь получше». «Вы хотите сказать, вам предстоит придумать что-нибудь получше?» — поправил лорд Мельбурн. «Выясните побольше, Фостер. Узнайте, когда Николас Вернон устраивает следующее сборище в пещерах. Если я не ошибаюсь, все интересующие сведения мы сможем получить у этого потрепанного священнослужителя, которого мы только что встретили на ферме Дина». «Боже мой!» — спросил майор Фостер. «Но зачем Николасу Вернону нанимать такого духовного отца?» Лорд Мельбурн, взглянув на своего управляющего, уже начал было отвечать, затем передумал. «Я убежден, — сказал он задумчиво, — вести сейчас досужие разговоры о том, что происходит, ошибочно. Нам требуются факты, Фостер. Факты и доказательства, что назревает что-то неблаговидное». Он с силой хлопнул рукой по седлу. «И тогда, обещаю вам, я отправлюсь к лорду управляющему и приведу в действие закон. При необходимости я даже обращусь к помощи военного ведомства. Однако я должен быть абсолютно уверен, чтобы выдвигать обвинения против Вернона, иначе я сделаюсь всеобщим посмешищем». Как ему самому казалось, лорд Мельбурн говорил спокойно и вел себя рассудительно, и в то же время он чувствовал, что испытывает жгучее любопытство. Остаток дня милорд был полностью занят со старшим конюхом, который продемонстрировал несколько одногодок и очень настойчиво предлагал отправиться посмотреть лошадей, которых выставили на продажу в одной из ближайших конюшен. После двух часов упорных торгов лорд Мельбурн приобрел, как ему показалось, трех великолепных лошадей для охоты и вернулся домой в прекрасном расположении духа. В это утро, одеваясь при помощи слуги, он подумал, что майор Фостер уже мог получить какую-либо новую информацию о пещерах, а спускаясь к завтраку, признался самому себе, что вся ситуация с Прайори интересовала его гораздо больше, чем что-либо за все последнее время. «Доброе утро, Ньюман», — сказал он дворецкому, накладывая себе котлеты из телятины со свежими грибами в сметане. «Я рад видеть вашу светлость в добром здоровье», — ответил Ньюман. Этот пожилой человек служил еще у его отца. «Я должен чаще приезжать в деревню», — сказал лорд Мельбурн. «Определенно она идет мне на пользу». «Мы будем очень рады принимать вас, милорд», — ответил Ньюман, и лорд Мельбурн знал, что он говорит от чистого сердца. Отведав несколько блюд и передав свою благодарность повару, лорд Мельбурн направился к парадному входу, у которого его ждал конь. Это был черный жеребец с двумя белыми пятнами над передними копытами, великолепное животное, в жилах которого текла кровь арабских скакунов. Лорд Мельбурн приобрел его в Таттерсале 6 месяцев назад, отправил в деревню и чуть ли не забыл о его существовании. Теперь милорд с восхищением осмотрел лошадь и не без удовольствия отметил, что ему предстоит потрудиться, чтобы укротить животное. Лошадь все время пятилась, и понадобились усилия двух конюхов, чтобы удержать ее, пока лорд Мельбурн садился в седло. «Сарацин просто кипит, милорд», — заметил один из конюхов, что было излишне, так как брыкающийся жеребец делал все возможное, чтобы взять верх над человеком, который, как инстинктивно чувствовало животное, является его истинным хозяином. Лорд Мельбурн пустил сарацина через парк, удерживая его от галопа, так как опасался кроличьих нор, а затем направил его к Динглс-Райду, традиционному месту объездки новых лошадей.